Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеюще, сию ти молитву, яко владыце, грешни приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Честное пророка Твоего, Господи, торжество, небо церковь показа, человеки ликуют ангели, того молитвами Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти, Аллилуйя. И ныне, и присно, и во веки веков. Многое множество моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегу, чистое спасение я требуя, посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего, дать ими оставление, я же содея хлюты, едино чистая и благословенная.